Пинхус Розенберг. Перед хозяином маленькой мануфактурной лавочки, Пинхусом Розенбергом, стоял чиновник Самсонов и говорил: «Покажите мне темно-синий бархат. Есть у вас?» Пинхус обидчиво усмехнулся: «Как же у нас не может быть темно-синего бархата? Чтобы торговое предприятие под фирмой Пинхуса Розенберга не имело какого-то бархата, это было бы не так смешно, как грустно. Так вот вы мне и покажите». «Что показать?» «Да бархат же, бархат! Ах, бархат! Я вам сейчас покажу такой прекрасный бархат, что вы закричите от удовольствия. Вот-с! Позвольте вам посмотреть». Хозяин лавки движением развернул на прилавке синюю материю и одобрительно потрепал по ней ладонью. «Извольте видеть! Помещица Гундикова 30 аршин взяла». «Виноват. Вы меня не расслышали. Вы показываете темно-синий шелк, а я просил бархат». «Если у вас есть темно-синий бархат, дайте его мне. Нет, я пойду в другой магазин». «Они пойдут в другой магазин. Видели вы, люди добрые, они, вероятно, пойдут до Исаака Менделеевича, который на прошлой неделе отравил свою маменьку, или до Якуба Зусмана, где вам подсунут такое, что вы потом снизойдете горкими слезами. Хорошо, я вам покажу сейчас материю, что вы скажете: Розенберг, отрежьте мне сторшин!» Лицо хозяина было уныло оскорбленное. Он укоризненно покачал головой, нагнулся к нижней полке и вынул оттуда что-то светло-голубое. «Что бы вы сказали относительно этого кретончика?» «Да провались он, ваш кретончик! Я спешу, а вы отнимаете время тем, что мне не нужно!» «Кретон вам не нужен? Хорошо! Хорошо, мы вам дадим тот, что вам нужно! Бархат нужен? Хорошо! Вот теперь вы мне сказали, я знаю, господину чиновнику нужен бархат, и я был бы убийцей, если бы отнимал у вас время! Уж время такая вещь, что прошла одна минута, одна маленькая минуточка, ее уже нет. Она исчезла. И сам Господь Бог не даст ее обратно. Не повторит ни лавочнику Розенбергу, ни господину чиновнику». Хозяин подпер голову рукой и печально задумался. Тяжело вздохнул и меланхолично сказал: «А из минуточек делаются часочки. А из часочек вы мне покажете темно-синий бархат, или у вас его нет?» – вскричал чиновник. «Я прошу вас, дайте мне бархат, понимаете, бархат, и чтобы он был темно-синий, понимаете, темно-синий, не черный, не зеленый, не желтый, и не кретон, не батист, а бархат, понимаете, бархат». Пинхус Розенберг сделал над собой усилие, чтобы стряхнуть тяжелые мысли, и ласково сказал: «Хорошо. Вы сейчас получите ваш бархат. Сколько вам нужно аршин? 4,5. А почему не 7? Да потому что мне нужно 4,5. Так, так. В этом городе изволите служить? В этом, пожалуйста, поскорее. Я вам покажу бархат так скоро, что хуже всякого курьерского поезда». Розенберг достал еще какой-то сверток и устало развернул его. «Вот бархат. Впрочем, он темно-красный. Вы видите, я вам его не предлагаю, но он тоже бархат. Я знаю, что если вам нужен другой, так черт возьми, — сердито сказал чиновник Самсонов, — можете вы дать мне темно-синий бархат? Отвечайте, да или нет? Вам нужен темно-синий? Темно-синий. Именно бархат? Именно бархат. Очень жаль, но именно темно-синего бархата сейчас нет. У нас есть бархат, но не темно-синий. И есть темно-синий, но не бархат. Может, вам из легонького что нужно? Сатин, ситцы есть, сарпинка. Большой выбор, а? Прощайте. Сказали бы раньше сразу, что у вас нет бархата. Что значит нет? Синий бархат мы ждем. Через 2 недели заходите. Могу предложить также головные шали, одеяло пике, галстуки. Чиновник Самсонов круто повернулся, злобно хлопнул дверью и выскочил из магазина. Розенберг пожал плечами, вышел неторопливо и, смотря вслед удаляющемуся чиновнику, возмущенно покачал головой: «Шарлатан! Весь магазин даром перерыл! Хоть бы для смеху на 15 копеек купил!»